Так, и как бы удрать от тех, чей клан специализируется, как раз-таки, на поиске и поимке челиков. При этом, у них охрененный нюх, псы, и я в поле их видимости, и при всем при этом, я абсолютно не умею заметать следы, запахи и присутствие ХММ, даже если я перебью запах, например, дермицом или мусором, не особо проканает, не думаю, что их так просто провести вообще. Мне бы можно было бы Каге, больше нет, два запаха, в два разных направления, идиотизм, может, попытаться их измотать, вряд ли Цуми, как шиноби уровня Джонина или типа того, так просто сдастся. Выносливость не канает, речка, можно добежать до реки и под водой, не распространяя запах, добраться куда-нибудь, вот только, осечка, я плавать не научился похер, в прошлый же раз не сдох, да и то, какие я слышал истории от некоторых чувачков из прошлой жизни, угу, их батя кидал в озеро, хочешь жить, научишься, а нет, так говно ж не тонет, КХМ, веселые истории, вот только, не помню, где именно их слышал, ХММ аж флешбики бьют, как только я увидел этот пляж в прошлый раз, я тут на трупик напоролся, а теперь, бля, буду херочить по течению, ждите меня кровавые ванны, Аверививус, ёпта, флешбикнуло меня опять, а я прыгнул в воду, попутно сбросив испорченную одежду, фак, да с этим хиби, любая одежда становится одноразовой, да я так обанкрочусь, вхуп, всплыл я, набирая воздух ртом и снова под воду, эмди, ах как я устал, однако, не расслабляемся, вдруг за мной по реке идут, а что, с них станется, бля, просчет, я опять в трусах, а сменка, которая в сумке, мокрющая ТЦ, КХМ, я бегу, то и дело, оглядываясь, ай, да какого ха КХМ, дятла, я снова в кого-то втащился, ну это уже не смеш, учиха, ну естественно и тебе привет, Саскикун, Узумаки, а где же удивление в глазах, ну или хоть раздражение, ты снова мокрый, снова в трусах и снова врезался в меня, зачем ты это подстраиваешь, я, уже злобно пялюсь я, да это ты, чего тут делаешь в такую рань, мой вопрос был первее, ха, тяжело, фи, я побежал, покеда, встал я, уже по инерции начав бежать, потом шепотом проворчал, ну и что за судьбоносный поворот, как не окажусь тут, так встречу кого-то, слишком много встреч за сегодня, как по мне, побежал я в сторону дома, имбецил, ха-ха, и зачем мне теперь домой бежать, когда я им оставил одежду, пропитанную моим запахом, мой дом вычислит на раз-два и куда теперь, ХМ, нет, шик отпадает по очевидным причинам, этот засранец точно дрыхнет без задних ног, чё у Джи не канает, я вроде и не был у него ни разу, кучихи, ну конечно, сейчас взял и развернулся, пойдя ему навстречу, по-брому можно смотаться и одежду дома развесить, только не сейчас, сейчас палево, ХМ вообще, на данный момент из проблем, ну так, локальных, это одежда, добыть ее законным способом возможным не представляется, ибо я денег при себе не имею, кто вообще на тренировку мани берет, ХМ, так просто одежду спиздить, не просто стягивать с левых малолеток не хочу, ибо брезгливый я, немного ХМ, а вот в магазах, я родил идею, план, пусть и на коленке, создан, но его уровень достоин Наполеона, угу, правда без уточнения о том, что Наполеон это тортик, а вообще, сработать может, считай, разведмиссия, с добычей секретных данных, короче, сначала, я создаю клона, организую ему хинги, чтобы он непримечательно проник в магаз, чекнул ассортимент одежды, потом, он выходит из магаза, я его развеиваю, принимаю его воспоминания, создаю нового клона, который имеет те же воспоминания, затем, мы юзаем хинги, разных людей, он девушкой будет, таким образом, он идет отвлекать продавца, а я, перевоплощенный в одежду, которую подметил в магазе предыдущий клон, иду за реальной одеждой, полностью совпадающей с моим псевдогардеробом, клон устраивает взбучку, заставляя продавца выбежать за ним, в это время я, резко переодеваюсь в реальную одежду, не развеивая хинги, выхожу из магаза в спизженной одежде, будто ничего не выбрал для себя, и преспокойно сваливаю, а клон, потом сбегает и развеивается, КХМ, звучит просто, но на деле придется запариваться, ХМ, я озадачен, план сработал, но кажется мне, что что-то не так, впрочем, все прошло гладко, может это и смущает, короче, сегодня припрусь в академию крайне нагло, угу, вообще без принадлежностей, ХМ, кста, сумку с мокрой одеждой я оставил на полигоне, спрятав за деревцем, придется еще и круголя давать, чтобы одежду забрать, после академии, МД, Ха-а, Узумаки приходить вообще без портфеля это уже какое-то издевательство. Да если я расскажу, что со мной сутрица приключилась, вы мне не поверите. Порази меня, Узумаки. Вяло сказал Ирурака. Да вот, спал, никого не трогало, потом понеслось. Погоня, лай собак, крики «женись на ней, иначе, я женю тебя», а потом все, думал ну все, бедняга Узумаки падет смертью хра просто смертью, а потом еще и речка, меня заставили утопиться, и, ладно Узумаки, садись, твои сны, бесспорно, интересные, но ты сейчас ведь просто время тянешь, так, не пройдет, я уже достаточно тебя изучил, чтобы знать, когда ты врешь, никому из присутствующих не удастся обмануть меня, я же... «Как-никак, ваш учитель, самопиарщик и бздобол, что из этого было в реальности?» — спросил шепотом Шика. «И ты туда же, все из рассказанного правда, охотно верю». «Эф», — фыркнул я так, что аж Учиха начал взглядом буравить «я же, надеюсь, анимешный слушок о том, что Учихи имеют отдельный язык фыков, это просто прикол-прикол ведь, иначе, ха-ха, буду троллить Учиху тем, будто знаю их язык угу, Наруто, скрытый Учиха». Который обладает генами Учих, но они запечатаны Фуином, и его мангекё Шаринганы вселяют ужас всем присутствующим, а сам он внук Мадара Учихи и сестрички Мита, КХММДи. Шутка зашла далековато, какие-то фанфики получаются, с любопытным сюжетом впрочем, пофиг, Учиха да хорош ты меня пялить глазищами своими. Хра, короче, после академии я припер домой, подготовлю хавку, чтобы на утро было чего поесть, сейчас перекурчик, потом избиение. А потом утро, а потом все по кругу, ёпта. Жизнь, рутина, печально, даже почитать некогда, КХМ. Насчет почитать нужно библиотеку присмотреть, где-нибудь. Впрочем, пофиг. Не сейчас, в данную секунду мне надо готовить, потом с утра еще и одежду снять, которую я развесил, эх. Ну жди меня, Хибисенси. Я сегодня и тебе втащу хоть разок. Надоело каждый день отлетать от тебя, совершенно безвозмездно. Кстати, об этом все ли я приготовил? ХМ, пятисортные шмотки чек, тапки в наличии, утяжки перед этим челиком я и не скрываю, ибо это затормозит прогресс так, сумка сохнет, портфель возьму, чек, кунай, почему бы и нет, так да в принципе готов хавать пока не буду, приду, может поем, если силы останутся, ХМ, и чего это за хмык такой, самодовольный, здравствуй, я, конечно, знаю, но все же, может сам расскажешь, Хибисенси, вы о чем, удар? Точно приветствую, Хибисенси, так о чем это вы, ну по-хорошему, значит, ты не хочешь, ладно, будем действовать прямо, пожал плечами он, твой сегодняшний фокус, когда ты освоил эту технику, че что, меня спалили, когда именно, факт так вот о чем чуйка трепетала, так значит, она трепетала о том, что за мной кто-то следил, бля, блять, с какого момента, он уже знает о теневом клонировании, если так, мне ж пиздец, хотя... Может и разрулю. Стоп, а вдруг не Каге Буншин? ХМ, а ведь если бы это был вопрос о клонировании, сомневаюсь, что он бы так спокойно говорил об этом, а не допрашивал меня похлеще. Честно говоря, не так, чтобы давно для меня эта техника оказалась несложной. ХМ, несложной, говоришь, допустим. Как ты смог изучить Хинге? Ха-а, аж булки подрасслабились, он не знает о Каге Буншине. Ну, в былое время мне книги о Шиноби попадались. Там я узнал о существовании подобных возможностей, хотя, не особо-то и верил в это, но когда я увидел вживую подобное перевоплощение, я не смог поверить. Я стал вспоминать все, что только знал о подобной технике, и спустя сотни попыток, наконец добился нужного результата. Я понял алгоритм действия и освоил ее. Она стала моим спасением, вернее, моего кошелька, чтобы на рынке цены не завышали. Я приноровился ее использовать, даже скидку получалось выбить, кстати, а вы-то откуда узнали о том, что это был я? ХМ, ну раз уж это твой второй вопрос, то могу и ответить, хотя, на будущее знай, ниндзя не должен раскрывать свои источники информации ни при каких условиях. А вообще, я почувствовал твою чакру, однако внешность не совпадала. Я решил немного понаблюдать, и потом ты развеял технику. Как-то так. Почему это второй вопрос? Я же, ну как же, первый был, о чем это вы, а второй вот, это же почему вы такой вредный, удар, лимит исчерпан, сегодня будет дополнительное условие, раз уж ты у нас, оказывается, и техники можешь исполнять, если сможешь, хотя бы, задеть меня кунаем, я исполню одно твое желание в плане техник, будет подробное разъяснение о выбранной тобой технике, ну, Конечно, в меру моих скромных знаний. Это так, разовая акция. Будет тебе мотивацией. Звучит интересно, только та или метать оружие тоже пройдет в качестве вашего условия. Удар, да как он это делает? Он мгновенно оказывается возле меня, бьет и возвращается обратно, даже не меняя позы. Что за скорость? ХМ, впрочем, вопрос интересный, хотя неужели ты и вправду думаешь, что сможешь издалека метнуть кунай так, чтобы он попал в меня? Ты же даже от простой затрещины не можешь увернуться. Его слова бьют по моему самолюбию. Это я-то увернуться не могу. Ха, да, я не успеваю увернуться, но это не значит, что не могу. Если тело ускорю, то хм-хм. А ведь что, если попробовать шуншином ускорить не только тело, но и скорость полета куная? Ведь если его на скорости выпустить, то он уже полетит и далеко, и быстро, что увеличит и поражающую способность. Хм, а что? ТЗ есть, а дальше остается решать над тем, какой алгоритм действий прописать ХМ. А ведь задачки из Академии вполне себе работоспособны. Поправка на ветер, ветра особо нет, погода тихая. Скорость передвижения Хибисенсия, при его затрещинах, составляет около 30 метров в секунду. Если учесть то, что он стоял от меня в 15 метрах, то туда-обратно, как раз и выходит 30 метров, так, 30 метров умножить на 18 пятых. 108 километров в час, фига себе автомобильчик, блин, на двух ногах при такой скорости. Ха, а что за люди, никакой инициативы, даже нападать приходится самому, проворчал этот змей. Хех, псевдо-рыч-сенси, блин, его скорость пока нормальная, а не такая, как при затрещинах играется со мной. Впрочем, мне же лучше, благо соображаю быстро, так что могу оценить ситуацию. Разогнать чакру по телу, чтобы ускорить реакцию тела на раздражители. Выполнив это действие, стало проще двигаться, хотя в утяжках все равно этой скорости не очень хватает, удары все равно проходят ХМ. Вообще, я стал пропускать относительно меньше ударов, чем при первых тренировках. Похоже, уровень-то я растет, я даже некоторые движения предсказывать могу. Интересно, ау, мое личико, бля, это был еще и отвлекающий удар, а не основной. Прилетело мне еще и ногой, отбросив и ни капли жалости. Я отлетел, а удары продолжаются. Чем дольше я бездействую, тем меньше у меня шансов. ХМ, точно, я ведь могу читерить, растягивая бой при помощи внутреннего мира, анализируя его движения, попеременно переключаясь между реальностью и нет. Что, почему не работает? Удар, фак, другой план, придется импровизировать. Ха-а, спокойнее, думать нужно беспристрастно. Его удары валят меня на землю, тем самым мешая нормально группироваться и двигаться по полю боя ХМ, а ведь этим можно воспользоваться. Я при падении ощущаю неровности земли. Я могу пользоваться чакрой и вырывать из земли окаменелую почву и бросать на манер камней, чтобы отвлечь. ХМ, просто так это делать пока смысла не имеет. ХМ, можно маскировать это под сюрикены, чтобы он напрягся и стал обороняться. Он же поставил условие на то, что я должен его ранить оружием. Сомневаюсь, что обязательно кунай нужен. Может, и сюрикены проканают сейчас очередной удар, но его я приму так, чтобы приземлиться спиной и поработать руками, делая вид, что вытаскиваю сюрикен удар. Так, падение более-менее контролирую. Теперь вырвать кусок из земли, напитав пальцы чакрой. Теперь применить хинги на эти камушки и метнуть. ХМ, он увернулся, уйдя с прямой траектории. Я решил не ускорять то оружие, чтобы он не стал обращать внимание на скорость полета. Будет ему неожиданностью. Когда он ушел с траектории, его скорость слегка уменьшилась. Этого мне хватило, чтобы встать. Теперь я сам хочу нападать, пока есть шанс. Я напитал ноги чакрой и рывком прыгнул в сторону учителя. Он подпрыгнул, и я перелетел вперед, а он, вдогонку мне, еще и кунай метнул, мать твою, да он серьезен, а я безумец. Я решил сделать сальтуху вперед, пока скорость моего рывка уменьшалась, и кунай, который летел мне в спину, пролетал чуть выше моей ноги. Следующий мой мув, просто по эффектности, у меня чуть ли оргазм не вызвал. Я подошвой смог подбить его кунай, чем запустил его чуть дальше вперед, сбив часть кинетической энергии, чем замедлил оружие. А когда я завершил свой полет, я словил этот кунай и с разворота ударил позади себя. Звяк металла просто вскружил мне голову. Я скрестил мой кунай с его атакующим кунаем, чем мало того, что спас свою спину, так еще и удивил его. Так мало и этого. Я левой рукой продолжил свой разворот, вытащив мой второй кунай из кармана, чем позволил себе произвести контратаку. Я почти зацепил маску, но этот гад начал уходить из-под моей атаки, перед тем, как я смог его задеть. Он начал спиной падать назад, отклоняя голову от меня. Ну уж нет, учитывая, как далеко я зашел, я попробовал провести чакру по кунаю, желая его удлинить. Я даже не смог почувствовать, пошла ли чакра по кунаю, я вообще не ощущал кунай. Такое ощущение, словно я просто по ладони дальше пропустил чакру. Ха-ха, блять, ну конечно, не могло же у меня с первого же раза получиться пропустить чакру через какой-то предмет. Ну почему? Я был так близко, чтобы получить хоть шанс на обучение какой-нибудь технике. Тварь, ха-ха, удар. Спустя минуту, после потери сознания Узумаки. Эй, ха-эм, его чакра перестала бурлить так сильно. Башкой что ли сильно ударился и сознание потерял? Пф, Узумаки, вставай давай. Неужели ты думаешь, что я поверю в то, что ты просто сознание потерял? Вставай, ха-эм. Впрочем, откуда ему уметь так маскироваться? Вряд ли он вообще слышал о подобном принципе сокрытия. Хотя, Узумаки, если ты не против, я метну в тебя синбончик, ну так, в профилактических целях. Ха-эм и правда не шевелится, что? Я ведь ха-эм. Он смог увеличить длину куная, проведя по нему чакру. Пф, ха-ха-ха. Да уж, позор мне. Считай, был убит ребенком, коснулся Хиби своей маски, даже сквозь перчатки, почувствовав длинную и тонкую царапину на холодном, белом материале. Впрочем, то, что он потерял сознание, даже хорошо для меня, однако, раз уж сказал, что обучу технике, эх, а ведь еще и нагоняя Данзасамы придется слушать, да, проблемный же ты, Узумаки, смог же ты меня удивить. В кабинете Данзашимуры, главы корня Анбу, очередная тренировка Джинчурики окончена, Данзасама, оповестил Хиби. Каковы успехи, насколько хорошо он продвигается, не отрываясь от бумаг, буднично спросил Данза. Смею предположить, что потенциал этого парня в тайдзюцу довольно высокий. Меньше месяца тренировок, а он уже способен реагировать на скорость сильного генина. Хотя, при скорости уровня чунина, ему уже не удается достаточно хорошо сопротивляться. Хочешь сказать, что он уже сейчас может без проблем драться с генинами? Один на один, у него высокие шансы. А если против двух, скорее всего, в обычной драке, он проиграет. В обычной драке, то есть, я имею в виду, не используя ниндзюцу. Хиби, неужели ты сейчас хочешь меня заверить в том, что парень, почти 7 лет, уже может нуждаться в обучении техникам? Ты сейчас хочешь мне сказать, что в Конохе растет гений? Хватило мне уже таких гениев. Чего только Итачискакаши стоят, гении ненадежны. Они уж слишком часто склонны к предательству. Ха-эм, он самостоятельно смог разработать хинге, только встретив упоминание и крупицы информации об этой технике. Данза слегка остановился, затем поднял глаза. Он без обучения у кого-то смог освоить хинге. Хиби, сколько раз я тебе говорил, не влезать в драки, без моего прямого приказа. Какого черта ты пришел ко мне в кабинет, в испорченной маске? Прошу простить, Данзасама, но я как раз выполнял ваш приказ. Данза внутренне поразился. Да, маску мне испортил Узумаки Наруто, мой текущий подопечный, с легкой гордостью произнес Хиби. Оставь меня, хай, исчез Хиби из кабинета. Значит, Наруто, очень интересно. Ай-яй-яй, моя бедная балда биска голова, голова, головушка знатно же меня отпидорасил, сука, когда он мне успел синбоном в ногу ебнуть, так еще и в ноге оставил. Зараза, стоп, ха-эм, его тут нет, ха-а, не видать мне техник, как фуиндзюцу Узумак Эмди. Эх, в бессознанке провалялся минут 30, наверное, ладно, попрусь домой, немного сил осталось, ха-а, почти допер, монстр, уф, прямо-таки, машина для убийств, чего, Эмди, ладно, я понимаю тебя, я бы тоже не стал отвечать, учитывая, что произошло сегодня утром, наверное, хорошо, я оставлю это тут, а сама домой пойду пока, бедняжка Шиза разыгралась, с дверью говорит. И куда ты пойдешь, на ночь глядя, почти жена, подал я свой забитый и безинициативный голос, а размалеванная КХМ, то есть, чтащая традиции клана, девчонка вздрогнула и обернулась. Да, учитывая то, как ты только что, пошатываясь, встала, могу предположить, что сидишь ты тут давненько, думаю, в промежутке с 7 часов максимум. По сейчас, как я это понял, наверное, не потому, что ты встала так, будто ноги затекли, а потому, что ты начала разговаривать с дверью, впрочем, у всех свои причуды. Пожал я плечами. Ты, стоит и вылупилась она на меня. Ну да, а чё, КХМ? Похоже, у нее тут был крайне долгий и извиняющийся монолог, который я активно пропустил. Нет, не я, это все игра твоего воображения, а ты все еще спишь под дверью, попутно бормоча во сне. Ты тебя все это время дома не было. Ах, какая же ты громкая. Прошел я мимо нее к двери, доставая ключи. Ключ вошел совершенно без сопротивления, даже не задев краев замка УФ. Хе-хе, КХМ, с таким навыком никакая смазка не понадобится. Если у тебя тут был столь долгий, извиняющийся монолог, можешь не повторять. Я особо-то и не обижаюсь, за утро неплохая зарядка получилась. МД, даже не знаю, какую неловкость она сейчас испытывает. М, тут короче вот, это новая одежда, взамен той, которую тебе пришлось потерять сегодня утром. Размеры были взяты с той одежды, так что должна подойти. Ха, а да чё ты так мнёшься? Не собираюсь я тебе, ах-ха-ха-ха-у, грубить или что-то в этом роде, ХМ. Но если ты и правда тут столько часов сидела, даже не верится в такую самоотверженность. М, ну раз все разрешилось, я пойду домой. Еще раз прошу прощения за маму. Ах-ха-ха-у, не пущу я тебя на ночь глядя, хрен знает куда. Отсюда до кланового квартала и Нузук далековато. Ночью ходить небезопасно. И за кого ты меня держишь? Да я уже почти генин скрытого листа. Мне нужно немного понизить самомнение. Вон, на учих погляди. Сильнейший клан, а ночью каждого члена положили. Так что, отставить ха, если тебе так не имется, можешь считать это персональной миссией. По охране великого меня и моего сна. Награду за миссию получишь завтра с утреца, в качестве награды будет мое прощение за ту пробежку. Ну, а авансом за миссию можешь поужинать у меня на кухне. Столько времени сидеть и ждать меня, думаю, ты голодна. Я, согласна, КХМ, думаю, это твоя мать и хотела услышать. Пошли, почти жена. Дверь захлопывается, кухня в конце коридора, еда в холодосе, микроволновая печь там же, я спать. Сплю я от кухни, направо. Спокойной ночи, сказал я, совершенно не учитывая ее отказа. Не в той я консистенции, чтобы церемониться с человеками, ха. А ведь она спокойненько слушается, удобно. КХМ, ночью не приставать. Немного пожурил я ее, а ее лицо немного пристыженным выглядит, да уж. Чувствует себя виноватой, вот и стесняется, а уж учитывая то, что я совершенно неизвестный ей человек, короче, это еще и наслаивается друг на друга. Эй, я вообще-то и не думала про такое. Угу, можешь считать то, что я сказал про не приставать ночью лазейкой. Про утро-то я ничего не говорил, там посмотрим. Мысленно прожался я, упав на кровати, не слушая ее, мгновенно уснул. Ха-ха-ха-у, хоть сегодня проснулся нормально и сам. Ты хоть спала? Спросил у собачницы. М, а, доброе утро. Да, ха-м, а глаза вот говорят другое. Сонные и немного красные зачатки шарингана. Хе-хе, я встал, сгонял мордочку, помыл, зубки почистил, одежду сменил и пошел на кухню. Такс, в холодильнике у нас ХМ, а что она тогда ела? Все из вчера приготовленного на месте. Почему ты не ужинала? На мой слегка строгий вопрос, она оторвалась от книги и сказала, недоуменно, я поела. Мой взгляд заставил ее продолжить. Там же была тарелка мясной вкуснятины. Ты уж извини, но я не смогла удержаться и съела все. Ты ей про вланеврал, что готовить умеешь. Слегка смутившись, проговорила она. Мясное, печень что ли? Очень удивился я. Это была печень. Так же удивилась гостья. А, да не верю, ну нет, печень же не может быть такой вкусной. ХМ, так ладно. Просто буду знать, что кому-то может понравиться говяжья печень. Мне лично она не зашла, впрочем. Слышь, почти жена, у меня тут такой печень, и еще дофига, как смотришь на то, что я ее готовлю тебе, а ты мне книги поставляешь. Ну так, чтобы почитать. Да хватит меня так называть, у меня вообще-то имя есть. Ты лично так и не представилась, так что ничего не знаю. Хана, КХМ, а насчет твоего предложения? Я, конечно, согласна, но ты что, не знаешь, где библиотека находится? Моя же ты булочка. Так ты еще и за книги шаришь и даже знаешь, где их надыбать. О, ну вот ты и покажешь. Улыбнулся я, слегка безумной улыбкой. КХМ, надеюсь, что ты согласна на предложение, которое про обмен еды на книги. Издевательски уточнил я. Именно на это, злобницки настояла она. Ну вот и отлично. Чай будешь? А, да, спасибо. Увы, но сахара я не приобретал. Так что из сладенького тут только я. Ну и вон та конфетка, правда? Я не знаю, сколько она тут времени валяется, наверное, с прошлых хозяев еще осталось. Я не сладноежка. Вроде тон голоса пытается сделать нормальным, но лицо-то красное кхм. Кажется мне, что я расту немного не в том теле. Мне бы уже вырасти годиков. Этак, до 15 эх, мечты. Подал я чай. Вдох ха-а. Аж глаза от наслаждения прикрылись. Невероятный чай. Какой вкусный. Что за чай? Клубничный рай от Улуна. Действительно великолепный чай. КХМ даже говорю как Донзаэмди. Тяжелый случай. Где купил? Угостили. А вообще, насколько я слышал, его привозят из страны чая, а потом продают где-то на рынке, в отделе чайных ларьков, точно не знаю где это. К такому чаю даже сахара не нужно, КХМ. Кстати, ты какие книги любишь? КХМ, а вот этот вопрос ставит меня в тупик. Что ответить? Манги тут не видел, детские рассказики нах не нужны, джирайскую высокоинтеллектуальную творческую деятельность ответить не могу, ибо не встречал, тем более, сомневаюсь, что 18+ тут мне проканает. ХМ вообще, может что-нибудь про психологию и историю можно было бы почитать, а ты сама, что обычно читаешь? ХМ, а глазки-то забегали, вот, «Радужные льды принцессы Хьотака», это роман в стиле мистики и загадок, где главную героиню сначала в детстве похищают, а потом, спустя 2,5 часа активного пересказа книги, в которой главную героиню сначала похитили, а потом, спустя еще 5 минут, краткого пересказа событий, после похищения главной героини. И все это время, главным злодеем книги, был шинтонский монах Зы Цирай, с горы Миханоши. Оказывается, он был дядей главной героини и затеял все это, чтобы закалить ее и сделать своей наследницей. А его мотивацией был спор с его давно погибшим другом, сутью которого было оставить после себя максимально сильную и молодую наследницу клана, чтобы она основала свою династию, могущественнее которой в мире не было. Представляешь? Ох уж эти огни в глазах и в ее тоже. Я перестал улавливать суть повествования после того, как главную героиню пытались поймать за деньги в таверне Джишоу Нугайки, но она использовала супер-пупер МС-шную обилку, которая была дарована ей в качестве прирожденного таланта, еще в юной юности. Короче, пиздец. Иногда авторы меня могут до гроба довести. Почему в мире шиноби, основанном на японских легендах и повестях, настолько китайские названия? Ну какой нахуй Джилькорд Зы Суньвынь? И если кто думает, что это дохуя выдуманный мат на выдуманном псевдокитайском языке, то хер вам, это имя брата главной героини, который нашел ее спустя годы после похищения Угу, чтобы сдохнуть буквально на следующей странице. И не в битве, как великий воин, а просто набухаться до помутнения в глазах и пиздануться с крыши сарайчика, сломав себе шею. Высота этого сарая была меньше 1,80 м. Это специально выделили в книге. Она мне это даже показала, цитируя эту строчку. Я не знаю, почему я ее не заткнул. Я уже даже начал подумывать, как бы ее замолчать заставить. Да чего уж, думал, может, рот в рот ее заставит заткнуться, но эта собачница смогла меня заболтать, когда начала говорить глубочайший вдохо. Сунь джи кар либн мултарим ин вынь су обрыштар но ким джи чен улва но крит не ибн мульхат выр дже ибн тур ван из жемиль жун кель тар ибн рунь су выл таран ху у еще более глубокий вдох. Сарим шигара но нока ибн же лекра ибн аль мухариб дзе ирва соль туар ибн суфтраль кель абу мухам кабик ибн уртун ват зы. Угадайте, кто это? Главная героиня, ее отец, муж, второй брат, по линии третьего внука дяди Аль-Хариба? Нет, а вот нихуя. Это самый обычный статист, чью историю рассказали перед тем, как казнить его за то, что он произвел сделку на миллиард. Подписался в одном экземпляре одним именем, а в другом экземпляре, другим технически, он просто по-разному сократил свое длиннющее имя, но по факту, из-за этого сделка полетела по пизде и какому-то науне ему отлетела территория, на всю сумму, из-за чего, в свою очередь, страна понесла такие убытки, что да, там такой бздец с судебной системой, что даже аналогию привести сложно, КХМ. Так что, Наруто-кун, как тебе книга? Какие горящие глаза, кому-то действительно может нравиться и такое, впрочем, не мне судить чужие вкусы. В целом, основную суть я понял, хотя местами может быть и не так точно, как это пытался передать автор. Впрочем, пусть это было и любопытно, но я вряд ли бы сам стал читать что-то такое. Но не могу не заметить, что рассказываешь ты великолепно, бля, Академия. Я забыл, совершенно, подскочил я, сегодня суббота, заметила Хана, ХМ, круто, ладно, я сейчас гоняю вещи сниму, я уже сняла. Итак, мой шаблон слегка надорван заботой о ком-то, значит, любопытно. Спасибо, угу, хм, раз уж я сегодня дочитала книгу, то думаю, сегодня же можно и вернуть. Пойдешь со мной, как раз узнаешь, где библиотека. Хм, да, а от вчерашнего стеснения и следа не осталось. Круто, let's go, чего, а это значит пошли. Так что да, провожу тебя, моя почти женушка. Да хватит, я же уже извинилась. Ня, не хватит, у тебя реакция прикольная. Хрр, кстати, насчет этого, как у вас делаются подобные рисунки, указал я на ее щеки. Ты о клановых тату? Ну, сначала делается особая краска, за которую отвечает клановый мастер, затем детям, которые скоро пойдут в академию, берут и выбивают рисунки, обычно, клыки, и дети терпят такую боль, да нет, выбивание тату это не больно. Скажу больше, многие дети ждут этого события даже сильнее, чем свой день рождения, однако, и долго держится краска, всю жизнь. В краске нашего клана содержится несколько элементов, которые поддерживают цвет краски, хотя, цена на такую краску соответствующая, но вообще, если отдельно попросить мастера, он может помимо традиционных тату, сделать и дополнительные, за определенную сумму. Хм, а насколько эта традиция вообще старая? Ну, насколько я знаю, сама Академия Шиноби появилась не так чтобы очень давно, при втором Хокаге, так что, в былое время не было такого ориентира как поступление в Академию, чтобы начать ставить тату. А ведь и правда не могу сказать точно, я так сильно в это не углублялась, но вообще, насколько я знаю, тату выбивали при условии, что ребенок проходил по уровню силы, хотя, сейчас уже не те времена, так что условия немного меняются, знаешь, впервые вижу человека, которому стало интересно вообще что-то такое. Даже у нас в клане не особо заостряют внимание на том, что значит эти тату. И это довольно печально, столько поколений клан живет, а знают историю лишь единицы, которым не все равно кхм. Впрочем, подобное можно исправить, если приложить немного усилий. Этот, мы че, когда пойдем? Да можем и сейчас, чай-то допили. Как раз братьев Хаймару выгулим. Че, кхм, ну, то есть я знаю, что это ее песели и напарники, но хм, получается, ты пришла со своими песиками, а где они? Чего-то я их не видел. Да они на улице спят, просто они не особо любят по домам ходить, они больше на улице резвятся. Да и тебе неудобств приносить не хотелось, а они не голодные, или сами себе пропитание добывают? Вообще да, они любят охотиться, так что за их животы можешь не беспокоиться. Немного рассмеялась она, вспомнив о братьях меньших, любопытно. Ну раз так, то, let's go. Ага, let's go. Хех, согласился я, попутно запирая дверь. Йоу-уп-таем, ха-ха-ха-ха-ха, похоже, ты и правда им понравился. Смеялась эта разукрашенная, пока ее звери атаковали меня своими языками, с попыткой моей ликвидации, посредством вылизывания лица. Похоже, кости под моей кожей так сильно их привлекают к хм. Ну ладно, это прикольно, даже щекотно. Это нормально, ха-ха-ха-ха. Да ну хорош ржать, они мне сейчас все лицо слижут и до черепа доберутся. Ха-ха-ха-ха, да не утрируй ты так, ха-ха-ха-хе-хе. Кхм, Хаймару, сюда. Ху-ух уж эти собачники, страшные люди, всего один приказ, а питомцы послушно прекратили мое поедание и побежали ластиться к хозяйке. Да, почти женушка, натренировала песелей, на мой запах их натравила. Теперь всегда сможет меня выслеживать, мама одобряет. Так, Наруто-кун, хватит уже. Кхм, походу, последнее замечание было лишним. Ладно, Хана, пошли уже, кстати, а тебя дома-то не потеряли? Ты же у меня ночевала. Ну, иногда я остаюсь у друзей, так что мама вряд ли будет волноваться. Комично она задумалась, ну да, театрально приложила руку к подбородку, а другой рукой подперла первую при этом. Это было сделано совершенно неосознанно. Хм, у друзей, значит, а я ведь максимум знакомым могу считаться, разве нет? Пофиг, пусть так. А ты, кстати, чего так поздно вчера домой пришел? Если опять пошутишь про женушку, дам в лоб. Кхм, ха-ха-ха-ха, ладно, мой взгляд, наверное, был слишком красноречив. Ну как я мог, разве стал бы я, зырк? Ну ладно, стал бы. Да и вообще, дать ты можешь мне только книгу новенькую, но никак не в лоб. Кхм, эх, а такой тонкий троллинг только что был, жаль, она не выкупила. Сомневаешься? Включила быдланутую дикарку собачница. Махаться будешь? Встал я в джоджа позу, выпитив грудь вперед и зыркая похлеще, чем учихи шаринганом. Ха-ха-ха, нет, подрасти сначала. Ну так что, где ты был допоздна почти, муж? А во, неужели выкупает за издевки, наконец-то? Да так, с жесткой тренировки пришел, морды разносил только так. Сомневающийся взгляд, ну может немного приукрашиваю про морды, но остальное так и было, верю. Без энтузиазма говорит она ТЦ, девчонка, а у тебя родители на миссии, серьезно, ты же была у меня дома, там совершенно нет места на проживание нескольких человек ХМ, спешу это на неопытность бытия шиноби, у меня их нет, я приютский, и глаза опускает ТЦ, бесит, прости, я не, Ханычан, давай договоримся, я терпеть не могу жалость, особенно в мою сторону, так что, если хочешь пожалеть меня, угости мороженкой, это максимум, который могу допустить. ХМ, ее рожица меняет свои выражения. Я поняла, немного скомканно ответила она. И что это значит, Ханычан? Меняет тему, переходя в атаку. Ха, то и значит, будешь Ханычан, возражений я не принимаю. Ха, театрально задрал я нос. Тявк, во, со мной даже песики согласны. И не подтявкивайте ему. 4-1, дела не в твою пользу, Ханычан. Издевательски растянул я. Это мы еще посмотрим, Наруто-чан, а Ханычан повторюшка, ах так, Хаймару, Лиська, так что-то мне это не нравится, Ханычан, а почему они на меня так плотоядно смотрят, будет тебе пробежка сутрица, можно, так песики, а почему вы наступаете, я ведь ваш другаль, стоп, Лиська, лись-лись лизать, бля, один прыгнул в мою сторону, так, ладно, поиграем немного, действительно, сегодня же тренировки не было еще. Пригнулся я под прыгучим псом, другие два бегут сзади, ха, дерево, я вижу дерево, а где дерево, там и эффектный паркур, побежал я в сторону дуба, так, третий пес очухался, да еще и сама хозяйка участие принимает, слышь, Ханычан, а ты тоже будешь исполнять команду, Лиська, если меня поймаешь, ХМ ответа не следует, хотя настрой у нее теперь стал боевым и как я докатил ситуацию до этого, КХМ, вот, дерево вблизи. Сорян, песики, ну так, на всякий. Я сменил свое положение, взбежав вверх по дереву и замутив сальтуху назад, чем обогнул братьев Хаймару. Так, а хозяйку рискованно, но почему нет? Пока она рывками прыгала, я подгадал момент и замутил проход в ноги. Ну да, я мелкий телом, так что такие мувы не проблема, ха. Но если бы все было так просто, это был бы не я. Так что, маленький камушек отправился ей вдогонку, попав по, еще не до конца образовавшейся, заднице, чем вызвал сначала недоуменный писк, а затем и легкую агрессию. «Беги, Наруто-чан!» Донеслось до моих ушек, ой, она подрубила чакру, теперь нужно ускоряться и мансить, иначе все, блин. А я палил лук кикуна, КХМ, не в момент, конечно, мысль, но запомнить нужно. «Ха-ха-ха-ха, да как тебе удается так долго бегать? Я уже выдохлась почти, да и Хаймару дышит куда чаще». Даже так, ХМ, у меня и правда бешеная выносливость, я даже не запыхался, это просто потому что я великолепен, Ханычка-чан, а тебе бы бегать почаще, ПФ, Генин, да уж, впрочем, не мне судить, я-то не отличник, ха, я не говорила, что я отличница, откуда ты знаешь это, да я в общем говорю, а вообще, учитывая то, что ты ходишь в библиотеку, наводит на мысли о том, что тебе нравится учиться, поймала. Ты расслабился, перваш, схватила меня эта разгоряченная девчонка, усадила на землю и держит так, что мое лицо прямо перед песиками, фига себе, как у нее сердце фигарит. Ты тоже, пятерешница, кивнул я головой на свою руку, в которой была маленькая палка, а направлена она в живот. Почти женушка, почти Генин, почти ранена. Когда ты успел, тогда, когда ты только остановилась, ты и правда думаешь, что самая очевидная хитрость могла сработать. Ой-ой, ниндзя тут нарисовался, ты горячая, сказал я и стал ждать реакцию незамедлительную. Хе-хе, КХМ, сначала недоумение, а потом, сразу же, и осознание. Эмди, ладно, ее реакция прикольная, но даже так, то что я в детском теле убивает весь эффект, который мог быть, хотя, блин, жаль ее лица не видно, все же к ней спиной сижу. Ха-ха, ладно. Пробежка действительно была великолепная, а вот то, что меня до сих пор лижут несколько не ХМ, хотя вот так вот лежать на тебе удобно, так что можно и потерпеть, блин, только заметил, как она аж подскочила, ну да, что же окружающие подумают, ах-ах, КХМ, с учетом того, что никого поблизости нет, фи, а теперь больше не тепло, пожаловался я, ей еще чего, Пошли, мы до сих пор не дошли до библиотеки, так, теперь прикола как пройти в библиотеку, в 3 часа ночи, кажется очень даже интересным. Эх, пошли, Хаймару, догоняйте. Эй, это вообще-то моя фраза, совершенно не понимаю, о чем ты. Ханатян, дорогая, как я рад снова тебя видеть. Вай, как интересно, значит, Ханачан здесь и правда очень частый гость. Здравствуйте, Итахиасан, и я рада. Я вот книгу дочитала и принесла, ответила собачница худощавому детку, в очках с квадратной оправой и шрамом, проходящим от щеки до подбородка через обе губы. Умничка, хоть кто-то вовремя возвращает. Давай свой билет, я отмечу тебя. ХМ, билет, карточная система, выходит, держите. Кстати, знакомьтесь, это, Наруто-чан, мой хороший друг. Наруто, а этот господин, Миша Итахиасан, бессменный библиотекарь и просто очень интересный собеседник. ХМ, услышав мое имя, старик изменился в настрое. Хана этого не замечает, но я совершенно точно это вижу. Да, кажется, в моей шкурке особо библиотекаться и просвещаться мне просто не удастся, придется маскироваться, ну или хинги юзать. Ха-а, тяжело. Плевать, всегда прятался за масками. Сейчас-то что думать над дилеммами? Здравствуйте, Итахиасан, я здесь впервые и хотел бы записаться в библиотеку, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Дружелюбно и по всем правилам анимешно японского этикета замутил я речь. Кфи, не тронула походу, придумает сейчас какую-нибудь парашу, чтобы я не мог тут появляться. Дефолт угу, 98-го. Наруто, значит, я бы и рад тебе помочь. Но тут такое дело, у нас было установлено временное ограничение на выдачу книг непроверенным лицам. А также, недавно был установлен запрет на посещение библиотеки непроверенным лицам. Так что, увы, но я не в силах тут повлиять на хозяина. И как же стать поверенным лицом? Несколько странно спросила Хана, неужели ты и правда думаешь, что есть шанс, чтобы демон нормально гонял в библиотеку? Нашла чьи права отстаивать, хотя... Бесспорно приятно. Я пока не получил достаточно точных границ принятия новых лиц, но сейчас я не могу пропустить тебя, Наруто-кун. Ух ты, какой лед на моем имени. Ха. Ну конечно, я все понимаю. Продолжайте свою, бесспорно, сложную и коммуникабельную работу, у вас же очередь из сотен тысяч желающих. Всего доброго, Итахиасан. Я пошел на выход. Ха. Буду я марать свою гордость общением с чернью, которая преждевременно судит о других людях. ХМ, впрочем, сам иногда такой, но я это я лицемер, так что мне можно. Хех, клоун. До свидания, Итахиасан. Небрежно кинула Хана ХМ, с одной стороны это некрасиво, ведь этого старика она знает дольше, чем меня, но с другой, неужто у нее завышенное чувство справедливости, относящееся к обделенным и обездоленным? Хазе, я сам-то крайне мало знаю о новоявленной знакомой даже по аниме, крайне расплывчато. Наруто-чан, почему ты так просто ушел? Ты же хотел, и буду ходить, но ответь, ты и правда думаешь, что подобные правила появились прям для всех, тем более так резко? Нет, очевидно же, что только для меня. С чего ты взял? Это же Итахиасан, он врать не будет, немного неуверенно сказала она конец фразы. Пусть так, плевать, не буду рушить их взаимоотношения. Мне просто немного не повезло из-за предрассудков, а вот к Хане этот старик искренне относился. И что ты решил? Давай я попрошу у... Нет, я сам. Ладно, бывай, Хана-чан, еще увидимся. Решил я уйти, да уж, мне нужно побыть в соло, привести мозги в должное состояние, не хватало еще сорваться на кого-нибудь из своих КХМ, ну типа да. Ладно, пока, Наруто-чан, я дома, произнесла Хана в коридор традиционную фразу, когда вернулась домой, после библиотеки, попутно размышляя о ситуации Наруто и Итахиасана. Ей не давали покоя мысли о случившемся. Добрый и искренний Итахиасан так грубо обошелся с ее новоявленным другом, в голове не укладывается. Вернулась, у кого была, донесся голос матери, где-то из глубины дома, у друга, ответила Хана, разуваясь и кладя обувь на отведенное ей место у выхода. Киба не дома, спросила она, посмотрев на свободное место, где обычно стоит обувь младшего брата. Нет, он ушел с Акамару. Ты кушать будешь? Не, я покушала, ответила Хана, когда вошла в комнату к матери. У друга? И с кем ты была? Сначала спросила Цуми, а потом ее нос учуял знакомый запах. Ха-ха, да ты не промах, сразу видно, моя дочурка, рассмеялась Цуми, вызывая у Ханы сильную неловкость. Это не то, о чем. Да от тебя же его запах несет так, что... Дочурка, рассказывай, да ты так пропиталась им, Что? Взгляд Суми изменился на удивленно заинтересованный. Да ничего такого, мы просто бесились, бегали с братьями Хаймару и книгу в библиотеку отнесли. Суми смотрела издевательски. Да, весело протянула глава клана Инузука. Да, твердо и успокоившись сказала Хана. Такая резкая смена настроя не прошла мимо взгляда Суми, и она перешла на серьезный лад. Что случилось? Кто такой Наруто-чан? Спросила Хана, без задней мысли. То есть, кун. Да, Наруто-кун. Поменялась в выражении лица Хана. Оплошность Ханы в суффиксе, при любой другой ситуации, была бы центром издевок, но сейчас Суми даже не обратила на это внимания. Суми молчала, обдумывая отвечать ли вообще. Она решила особо в детали не вдаваться. Он одноклассник Кибы. Я ответила на твой вопрос, и всех ли ты одноклассников Кибы знаешь поименно, не говоря уже в лицо, не ожидала Цуми столь серьезного интереса от дочери к персоне мальца. С чего такие вопросы, Хана? Провокационно надавила Цуми авторитетом. Мне стало интересно, почему всегда добрый Итахиасан так негативно отнесся к моему другу, только и всего хотя... То, что его знаешь и ты, вызывает определенные вопросы. Не поддалась Хана. Довольно проницательный анализ для ребенка, который еще не стал ниндзя. Я не буду отвечать. Почему? Суми хотела замять разговор авторитетом, но она решила зайти с другой стороны. Этому есть объяснение. Насколько я знаю, ты ведь не любишь нарушать правила и крайне строга к нарушителям. Так, задала риторический вопрос коротко стриженная девушка. А раз так... то и я не стану нарушать запрет. Не лезь в это дело, Хана. Запрет? Недоуменно удивилась девочка. О чем ты? Я дома, прикрикнул пришедший Киба, вызывая шум в коридоре. А потом, Хана Аня, ты пришла. Полез обнимашка Це Киба, а Акамару на его голове начал лизать лицо Ханы. Привет, Киба-кун, ответила она на мягкость брата, пусть и сорвавшего любопытный разговор. Нюх, этот запах, откуда? Начал осматриваться Киба, ища источник знакомого запаха. «Откуда здесь запах Наруто?» – недоуменно спросил Киба, не желая верить в то, что подсказывает ему нос. «Ну не может от его сестры, пахнуть Наруто не может ведь?» «Да вот, Хана себе мужа на вырост выбрала и наводит мосты, не упустила шанса подколоть дочь Цуми, чтобы разбавить серьезность прошедшего разговора. Мама, да хватит уже!» Снова лицо Ханы обрело красный оттенок, и лицо Кибы стало до невозможного охреневшим. «И вообще...» «Почему это я за тебя вчера ходила извинялась?» «Ха, ну он же тебя не выгнал, так что плюс 5 баллов зятьку. Кстати, и к нам его пригласи. Еще чего, да ты же его отсюда не выпустишь. Ясно же дело, КХМ, так что М, и легонько бровями поиграла Цуми. Нет, ПФ, ну и ладно, а готовка как? Было вкусно». Просто ответила Хана, только спустя секунду поняв, что она подписала приговор Наруто-куну. Угу. «Брачный приговор. Хана, упустишь ты, его заберу я, ты подумай об этом на досуге». Пошутила Цуми. А шутила ли? Примечание к части. Покеда, Кста, глава 22, книжный червь. Примечание к части. Хей Юхика, КХМ, отставить отсылки. Дарова, глава из разряда много умных букв. Ну или типа того. Апшки на песню принадлежат. Хазе, гугля не выдает конкретики. Будет просто название поль кровавые облака. За мир боролись миром. Так начертано судьбой, конфликты все решатся, лишь ужасной войной. Обито стал Тоби, развязав войну с Шиноби, и отдал свою жизнь за мир, что изменить хотел. Зицу белый с черным, был обычным человеком, но пламенем сраженный, погиб от клинка сил некой. Конан вместе с братьями за мир бороться стала, хотела птицей вольной быть, но тьме бой проиграла. Кровавые облака не обретут покой, ведь самый трудный бой, это бой с самим собой. КХМ, в целом, я привел себя в порядок, придушил обидчивость не, ну а что я хотел, это ж мир Наруто, пора бы и смириться, попутно изменяя текущую действительность. До встречи с Хиби-сенсеем еще дофига времени, так что можно и над образом подумать. На Хинге надеяться, то же самое, что доверять Учихам, никогда не знаешь, когда у них что-то перемкнет. Так что, старая добрая маскировка. ХМ, в этом мире куда проще коммуницировать, когда ты отыгрываешь затяночку, они тут иногда по блату проходят. Впрочем, в большинстве миров так оно и есть. Пусть и блат этот дается не так, чтобы безвозмездно МД. КХМ, отставить философские размышления на темы гендерных привилегий. Так с очочки в квадратной оправе встал я перед зеркалом, моделируя образ при помощи Хингекста. Хинги я приспособил к невербальному способу использования, что довольно любопытно, значит ли это, что все же какие-то техники способны к адаптации при должном уровне привычки. Хазе, впрочем, ладно так, а еще темные непослушные волосы, длинная кудрявая прядь на лице, немного веснушек, пару карандашей в волосы, для создания прически какое-нибудь неяркое платье, которое несколько ниже колен зеленый ремешок, аккуратная обувь, неприятный шрам на левой руке, который можно заметить при рассмотрении роста. Оставим мой утяжелители, нужны потяжелее, чтобы создать образ немного криворукой и неповоротливой девчушки-неудачницы, чтобы не велись на внешности какой-нибудь дефект речи, например, картавость, пархдон, кархтовость, великолепно, голос, времени зовет так, этот высокий, с легкой хрипотцой, подходит, теперь сумочку темно-зеленая подойдет, КХМ, поверхностно готов образ, теперь осталось все запомнить и самое сложное, продумать историю, я собираюсь использовать этот образ довольно долго, так что маска мне нужна довольно качественная, ну, продумаю по мере закупки реквизита. Эх, мое баблишко. ХМ, а моя печаль оказалась почти беспочвенной. Подбор реквизита оказался довольно бюджетненьким, не больше пятихатки отдал, ну, не учитывая утяжики. ХМ, бюджетом я считаю это по категории цена-качество, все же мне это носить, а с утяжиками пришлось повозиться. Подобрал максимально компактные и в меру тяжелые, так что теперь снова придется привыкать. А насчет истории, приятно познакомиться, меня зовут, Анихиме, не пугайтесь, пожалуйста, это Приархасто имя, я никакая не Приархинцесса-демоница, я самая обычная девочка, я всегда любила книги, а особенно фантазировать. После того, как Эрхадители погибли в нападении демона леса, мне Приархишлось выживать в Приархиюте в одиночестве, из-за моего имени, у меня не было Дэрхузи, и оттуда моя любовь к книгам. Только с ними я чувствовала себя полноценной. Округ ужив себя книгами, я могла читать и эрхозвиваться. Сейчас я хочу записаться в библиотеку, так как из Пэрхиюта меня попрохосили, а своих книг у меня нет. Я не знаю почему, но меня всегда обзывали книжным червхвем, так что я была бы эрхода, если бы меня так не называли. Моя любимая еда – сашими и дангошархики, а не люблю я сложное слово, атархинолархинголог, боюсь я боюсь собственных мыслей и грхомких звуков, надеюсь, мы с вами подрухужимся, и мягенькая улыбка, КХМ, как непривычно в очках гонять, пусть они зрение и не меняют, но само их наличие на носу вызывает легкий дискомфорт, хотя, не такой сильный, как этот блинский парик, я закрепил его настолько крепко, что даже при всем моем желании, я не могу быстро его снять, не оставив свои натуральные волосы в нем, так что, случайное раскрытие меня просто нереально, ну, если не задрать мне юбку так сильно, что болт будет виден. ХМ, идея, а в чем проблема перевязать низ своего таза, на манер того, как кунайчи перевязывают большую грудь, чтобы в битве не мешало, КХМ, да и вообще, на ситуацию того, что меня могут раскрыть в несоответствии пола, ну так, можно это оправдать тем, что девочек в приюте не били, а притворяться девочкой было несложно, а потом это вросло в привычку. Короче, Наруто-кун отлетел, сейчас у Эрхуля замарахашка, не соответствующая своему грхозному имени, а не химитян. Короче, на создание всего образа, с учетом истории, у меня ушло 3 часа КХМ, довольно быстро, учитывая, что еще пришлось по рынку одежды побегать. За грховствуйте, библиотека Рфсан. Обрахотила я внимание на бессменного старархика. Я, Анихиме, приархиитно познакомиться. Я бы хотела записаться в библиотеку, можно? И слегка просящий взгляд. Я, Итахиамиши. Зови меня Итахиасан. На какое время тебе выписать карточку? Дружелюбно спросил старик. Я не знаю приархо карточки ничего. Для чего они? Карточки нужны для того, чтобы проводить учет. Кто, когда и что взял с собой. Кто-то читает здесь, кто-то берет книги на дом. Я все это записываю через вот этот вот персональный номер на карточке. Можно сказать, карточка – это персональный пропуск, подтверждающий твое тут пребывание. Обычно их выписываю на месяц, но бывает и так, что карточку можно записать сразу на долгий срок, если человек ответственный, серьезный и часто посещающий библиотеку. Ты как, планируешь часто ходить или как придется? Я хочу ходить очень долго. Все же, я только с книгами могу общаться. Печально приэрха говорила я. Чего так? Удивленно из приэрха сил старархик. В приэрхиюте никто со мной не говорхил. Подавленно сказала я. Приют знаешь, давай поступим так. Я выпишу тебе бессрочную карточку, а ты будешь приходить и говорить со мной, когда захочешь отдохнуть от книг. Как щедр Хо. А так можно, я же хозяин библиотеки, так что я разрешаю. Улыбнулся Стархик Мудила. Так значит, хозяин не дал точных эрхоспорхижений, а при эрховерхинных лицах, болтожу из старых и, спасибо и глазки в пол, спасибо, до свидания Итахиасан, пока Сакуратян, до завтра, ага, весело огакнула зеленоглазая ХМ, как интерхесно вы при эрхочем, это было ожидаемо, тебя проводить, а не химитян, немного дерхнулся Итахиасан на моем имени, ох уж эти суеверхные люди, нет, спасибо, взяла я карахточку, положив ее в сумочку, и пошла вглубь Хаэрхама знаний. Хаэм, а вообще, если так подумать, отбросил я следование маски, то теневые клоны. Это максимально удобная техника для того, чтобы принимать и впитывать новую информацию. Вот, например, один клон читает про науку, другой про войну, третий про психологию. Разделив между клонами разные сферы деятельности, можно параллельно изучать различные дисциплины таким образом. Стать всезнайкой и энциклопедией на ножках расплюнуть даже становится понятно, как необразованный 17-летний генин смог так просто стать Хокаге, ну, просто в плане знаний, которые было необходимо освоить, вот только откат им составляющий, которая ударит по мозгам, следует аккуратно производить развеивание клонов, чтобы еще и в знаниях не потерять. Впрочем, остальное дело техники, начал я набирать книги, которые могли представить мне интерес. Тут почитаю сам, а остальное дома, с клонами. Как интересно принцип цикличного складывания впополам горячего металла, чтобы создать эффект наслаивания, и сверху еще разностью температур, горячо-холодно КХМ, это как-то на прочность влияет. А АХМ, это нужно для равномерного распределения углерода по всему материалу, твою мать. Да для того, чтобы ковать оружие, нужно в химии элементах разбираться, иначе клинок окажется дефектным КХМ. Погодь, углерод, значит, ХМ, все же, наука в этом мире не стоит на месте, и некоторые элементы, знакомые мне, таблицы Менделеева, вполне себе тут открыты, нужно будет просмотреть и ее. Как печально то, что с химией у меня было не так, чтобы вырегут ТЦ, не стать мне кузнецом и творцом клинков, не, правда печально, КХМ, даже не могу объяснить, почему я именно с ковки оружия начал ознакомливаться со знаниями этой библиотеки. Впрочем, это было занимательно, да и то, что сталь клинков используется не одна, а в комбинации, было удивительно. А не химитян, позвал меня старик КХМ, КХМ Стархик, да, эрха тянула я, отвлекшись от столь затянувшей меня книги, нельзя так долго сидеть за книгами, нужно делать перерывы, они и для глаз полезны, и кровь разогнать, и свежим воздухом подышать не лишнее. Попей водички и давай закругляться. Какая забота, даже закатила я глаза. Почему закругляться? Я же, ты хоть за временем смотришь, несколько истерхан на смотр хит Стархик, хуя себе, ой, КХМ, не прерхи стала девушке скверх насловить, я серхьезно прерха сидела тут 8 часов, да это же, ебаный шашлык, мне ж пиздец, хиби, ебана бля, прерха счет, тьфу, просчет, он же меня без смазки выдерет. ППРХшу ПРХщение, я забыла, я к РХ не опаздываю, можете, пожалуйста, отложить мои книги, я не дочитала, РХиска выпалила, тьфу, выпалил я, чуть ли с ног не сбивая дедугана, до завтра РХ, Итахиасан, вылетел я как шарик из девицы в Вегасе, как же хорошо, что обувь я выбрал нормальную, а не ту парашу, которая имелась на прилавках, в той я бы так не побегал, сука, еще придется и выживать в этой одежде ебаное платье. Почему я забыл про сменку, КХМ, потому что я не думал, что так сильно задержусь в месте, которому благоволит хоть НТПМ, да, только бы Хибисенси был на месте, КХМ, хотя то, что я опоздал на 2 часа, погодь, библиотека закрывается к 8 часам, ну, плюс-минус полчаса, ХМ, эх, бедный я, какая любопытная девочка забрела ко мне, ХМ, да по большей части только девочки и ходят в библиотеку, и почему так, ковка катаны кузнечное дело, а разве девочки таким увлекаются, а чего там еще набрала они химитян, какое жестокое имя ей дали, бедная девочка так, психология влияния, стратегия войны, тактики боя, уход за цветами или все о нашей зелени, какие любопытные у тебя интересы, однако так, ораторское искусство, а не химитян, ты меня удивляешь, КХМ, ну хоть эта книга вполне себе подходит для девочки, я уж думал. Секреты готовки или как подчинить желудок. Тяжело же тебе пришлось, учитывая то, Какие интересы у тебя сформировались, даже не терпится послушать твои истории. А вот и ты. Не взглянув на запыхавшегося меня, слегка весело констатировал Хибисинси. Даже интересно, какую ложь ты успел выдумать, Хаэм. Да уж, знатно тебя потрепало, Нарутетян. Проговорил Хибисинси, когда его взгляд оказался на мне, Хаэм, а маска у него другая, на этой никаких следов использования, краска даже не выцвела так, не о том думаю. Приветствую, хахых, Ебисинси. Пэрхашу, КХМ, прощение, я, неинтересно, я бы выслушал тебя, попутно избивая, но сегодня я в хорошем настроении, так что да и вообще, где это видано, чтобы взрослый я бил маленькую девочку. Так что сегодня ладно, можно сказать, заслужил небольшую передышку. А вообще, маскировка на твердую восьмерку из десяти. Один балл я снимаю за то, что видно два блондинистых волоска, а второй за то, что линза очков не создает искажения. А в целом образ неплох, так как-то много плюшек, за опоздание это не похоже на змеюку. Ну что за подозрительный взгляд, так наказание желаешь? Я отрицательно помотал головой. Ну вот и молодец. Значит так, сейчас время в обрез, если бы ты пришел вовремя, я бы еще потерпел, но вот так короче, после вчерашнего, я решил тебя слегка наградить. Я сначала думал над тем, чтобы показать тебе принцип запечатывания одежды, чтобы носить с собой не сумки с вещами, а свиток, но вовремя вспомнил, что для твоего возраста это будет слишком сложно, КХМ, фуиндзюцу вообще нелегкое дело, так что, опомнившись, я покажу тебе кавареми. Это настолько базовая и столь же эффективная техника, что проще будет удивиться тому, что шиноби ее не освоил. Техника ранга Е, как и хинге, обычно их используют в комбинации, чтобы запутать противника. Принцип в следующем. Для начала, ты подготавливаешь предмет, который схож с тобой по массе. Этот предмет ты пропитываешь своей чакрой, следом, на первое время, складываешь пару печатей и замещаешь себя с предметом. В общем-то, ничего сложного. Смотри внимательно. Печати, замена. Когда в достаточной степени освоишь технику, для ее исполнения печати не потребуются. Лови. Кинул он мне свиток. В нем схематично показан принцип действий. В общем, я пошел по делам, а ты осваивай технику. Так, нихуя не ясно. Он мне отсыпает плюшки, учит техники, но я же не выполнил условия для получ. Синси, с чего такая щедрость? Освоишь технику до следующего урока, получишь и ответ, и сувенирчик. Бывай. Исчез, сука. Чё за хня? У меня столько вопросов образовалось, бля. А еще яйца чешутся, КХМ. Немного неудобно. В платье-то, короче, это же что значит? А это значит то, что я могу освоить новые техники. Он хотел показать мне фуин. Запечатывание и распечатывание вещей. Это же до безумия читерство. КХМ, неужто только то, что я у Зумаки, открыла мне подобную возможность. Круто. КХМ, да и сама техника замещения тела более чем перспективная техника. Почему я забыл про нее? Это же, считай, великолепный способ побега. Ну, правда, придется постараться для этого, подготовив путь отступления, но вообще, у меня уже горит интересная задумка ее использования, настолько перспективная, что даже не верится. Это же буквально техника зеркал Хаку. КХМ, о чем я? Дык о том, что можно разбросать по кругу предметов, а потом перемещаться туда-сюда, между ними, создавая принцип ловушки и ёпта, угу, я создал велосипед. Вернее, воссоздал прототип велосипеда. Минато же пользовался подобным трюком, когда раскидывал куна из дзюцу шики и перемещался между ними по кругу, нападая на челиков КХМ. Вообще, проверить мою задумку все же следует, если выгорит, это же ХМ, а ведь ее можно и для отступления юзать.